Глава 20. «Что за идея?» — прищурилась Белла и с подозрением посмотрела на меня. Я улыбнулся таинственной улыбкой. Правда, в исполнении хомяка Мули она должна была бы получиться придурковатой. Но люди в это время были не избалованы Голливудом совершенно, так что вполне сойдет и за таинственную. «Я предлагаю вам стать свахой», — усмехнулся я, рассматривая отвисшую челюсть у Беллы. «Ты совсем с ума сошел, Муля?» — возмутилась она. «Я-то думала, ты мне что-то дельное предложишь, а ты издеваешься». Она надулась и мрачно произнесла. «Пошли лучше помогать соседям накрывать стол». «Погодите», — покачал головой я. «А чем вам не нравится идея стать свахой?» «Ну и как ты себе это представляешь?» — покрутила пальцем у виска она. «Я что, должна бегать за девками и искать им мужиков?» «Именно так», — кивнул я. «Я не сегодня», — буркнула Белла. Но из-за стола не встала, так что подсознательная идея была ей интересна. Просто она еще не готова была признаться даже самой себе. «Не сегодня», — согласился я. «Но вы смотрите на эту роль негативно». «А что тут может быть хорошего?» — фыркнула Белла. «Да много чего», — пожал плечами я. «Идея служения людям, дарение им высшего счастья. Это хорошо, это не стыдно». «Да какое там может быть счастье?» — опять фыркнула Белла. «Сколько женщин после войны остались одинокими?» — пояснил я. «Сколько потеряли мужей и стали вдовами в молодом возрасте?» «Да в любом возрасте. А сколько девчат не нашли себе женихов, потому что мужчин не хватает?» Белла посмотрела на меня каким-то затуманенным взглядом, но промолчала и даже фыркать не стала. Задумалась. А я продолжил ковать железо, пока горячо. «Так почему вы считаете, что помочь всем этим женщинам обрести свое счастье – это плохо? Почему вы называете это таким уничижительным и некрасивым словом, как «сводня»?» Белла молчала. «Не молчите», — сказал я. «Решайтесь». «А если они не захотят замуж?» «Так я же не говорю, что всем насильно причинять добро», — развел руками я. «Но большинство женщин воспитываются социумом на протяжении всего человечества так, что у вас всех уже на генетическом уровне заложено, что счастье женщины может быть только в любви. А для этого нужно иметь семью. И вот я и предлагаю вам дарить всем этим одиноким и обездоленным женщинам возможность любить и быть любимыми». «Ты ошибаешься, Муля». Устало покачала головой Белла. «Не всем женщинам нужна любовь и семья. Многие, как ты говоришь, потеряли любимых на войне, и других не хотят. Не хотят предавать память, понимаешь?» «Вполне верю, что есть и такие», — кивнул я. «Но большинство тоскует по сильному плечу. Причем в любом возрасте, Белла. Вот посмотрите на ту же Ложкину. Какая она была до того, как Петр Кузьмич ее увидел, и какая она стала сейчас. Это же две разные женщины. И внешне, и, главное, внутренне». Белла спорить не стала, кивнула. «Но главное, она же счастлива», — продолжил я. «А на Герасима посмотрите», — Белла хихикнула. «Орел?» «Да, орел», — сказал я. «А почему орел?» «Потому что почувствовал свою нужность. Они решили заключить фиктивный брак с Нонной, потому что у нее проблема с пропиской». «Я знаю», — сказала Белла. «Ну вот, он и решил ей помочь. И сам почувствовал себя кому-то нужным. Пусть ненадолго, пусть на время, но он нужен ей. И посмотрите, как он воспрял», — сказал я. «Что-то кажется мне, что нефиктивный у них этот брак получится», — ехидно хмыкнула Белла. «И хорошо», — горячо воскликнул я. «Что светит, но не дальше? Она уже вошла в возраст, ничего не добилась. Юные актриски подпихивают в спину. И хорошо, что она вовремя это сообразила и стала искать другие варианты». «Да», — тяжко вздохнула Белла. «Я вот жизнь прожила, уже горизонт перед глазами. А ничего и не было у меня». «Какие ваши годы?» — усмехнулся я. «Станете свахой, выберите себе самого лучшего». «Да что ты такое говоришь, Муля?» — вспыхнула Белла. «Куда мне замуж? Я пожилой человек. Мне уже на тот свет скоро пора». «Ну что? Даже если и скоро, то пусть последние годы пройдут в любви и заботе. Еще раз на Ложкину посмотрите». Белла вздохнула и надолго умолкла. Задумалась. А я тоже молчал, давая ей время принять решение. Наконец она опять тяжко вздохнула и проворчала. «Умеешь ты, Муля, из людей веревки вить. И вот не пойму, как это у тебя так получается? Вроде ничего не делаешь, только болтаешь. А люди жизнь свою с ног на голову переворачивают». «Так вы согласны?» — спросил я. «Да куда ж я от тебя денусь?» — поморщилась Белла. «Ты же не отцепишься. Давай уж побуду свахой. А что там делать надо?» «План такой», — начал излагать я. «Сначала идет пункт первый. Нужно собрать клиентскую базу. Пункт второй – работать с этой базой. Пункт третий – расширяться. А дальше стратегию можно корректировать, в зависимости, как пойдет. Вот как у тебя все просто. Недовольно нахмурилась Белла. А где я эту, как ты говоришь? Клиентскую базу, подсказал я. Да, базу, повторила она. Так вот, где я ее искать буду? Не буду же я бегать по всем дворам и коммуналкам и вопрошать. Бабы, кому замуж надо? Бегать по дворам не надо, хмыкнул я. Достаточно начать и помочь двум-трем женщинам. А потом сарафанное радио само вам клиентскую базу подберет. А где я мужиков наберу? Не сдавалась Белла. Она явно загорелась этой идеей и потрошила меня по полной. Мужики тоже подтянутся, махнул рукой я. Но когда это все будет? Нахмурилась Белла. Так можно на попе ровно сидеть и ждать до скончания века. Ну, вот вам первые клиенты, подсказал я. Орфей Жасминов желает расширить жилплощадь. Для этого ему нужна женщина, желательно с двумя детьми. Ну, чтобы больше квартиру дали. Это предполагается фиктивный брак по расчету. Но так-то я, скажу вам честно, противник разводов. Если, конечно, нет кардинальных противоречий. Поэтому вот вам первое задание. Нужно подобрать Жасминову такую женщину, чтобы после получения квартиры ему с ней разводиться не захотелось. И детям отец будет. «Ты аферист, Муля!» Восхищенно прошептала Белла и посмотрела на меня горящими азартом глазами. «Сам знаю», — не стал скромничать я. «Ну что поделать, жизнь такая, Белла». «А как ты думаешь, какая ему женщина нужна?» — спросила Белла задумчиво. «Здесь все просто», — ответил я. «При выборе пары нужно исповедовать главный принцип диалектического материализма». «О как!» — хохотнула Белла. «Излагай». «Какой Жасминов у нас? Охарактеризуйте его». Я посмотрел на Беллу. «Я?» — слегка даже испугалась она. «Вы?» — кивнул я. «Я-то могу рассказать что да как, но нужно же, чтобы вы сами основы поняли и дальше могли руководствоваться этим принципом уже без меня. Но не будете же вы каждый раз за мной бегать и спрашивать, правильно?» Белла со вздохом кивнула. «Ну ладно». Она надолго задумалась, а потом медленно начала говорить. «Он красивый мужчина, певец, довольно известный, работает в театре. У него много поклонниц. Значит, ему нужна такая же красивая и знаменитая жена, правильно?» Я покачал головой отрицательно. «Что не так?» — напряглась Белла. «Жасминова вы охарактеризовали абсолютно правильно», — похвалил я. «Да, по верхам, не вдаваясь в его внутренний мир. Но пока этого достаточно». «Так что же не так?» — спросила Белла. Игра ее явно увлекла. «Ну, вы же помните, мы в самом начале говорили о диалектике», — напомнил я. Белла кивнула, но пока отвечать не спешила. Немного еще недопонимала. И я пришел ей на выручку. «Получается, если Жасминов — знаменитый красавчик, и если жена у него будет знаменитой красавицей, то что в результате получится?» «Это будет красивая пара», — мечтательно закатила глаза Белла. «Не спорю. Внешне все будет выглядеть превосходно», — кивнул я. «А в реальности что?» «Что?» «А в реальности каждый будет тянуть одеяло на себя. У Жасминова репетиция, и у его жены репетиция. А рубашки не стираны, и обед не приготовлен. И в доме срач, потому что убираться некому и некогда. И вот на почве бытовухи они сперва начнут цапаться, как кошка с собакой, пока не поубивают друг друга или пока не разведутся. Понятно?» Белла кивнула. «А если понятно, то тогда продолжим!» Свирепым голосом дурашливо сказал я. Белла усмехнулась и продолжила анализировать дальше. «Получается, ему нужна некрасивая женщина?» «Абсолютно точно!» Изобразил бурные аплодисменты я. «Ему нужна тихая серенькая мышка, но хозяйственная, которая возьмет на себя весь уют в доме, которая будет жить только им, восхищаться им. И вот тогда у них все хорошо получится». «Погоди, Муля!» — покачала головой Белла. «Я знаю нас, баб, и нашу бабскую жизнь. Мужикам девки нужны только красивые, молодые. И желательно посисястей. Все остальное значение вообще не имеет». «И поэтому в стране столько разводов. А в будущем еще больше будет», — ляпнул я, и Белла моментально спросила. «А откуда ты знаешь?» «Обыкновенная дедукция», — усмехнулся я. А у самого аж внутри все похолодело. «Вы ж про Шерлока Холмса читали?» «Вот и тут так же». Белла не ответила, поэтому было неясно, читала она или нет. Ее сейчас беспокоило другое. «Но, Муля», — качала головой она, — «ты вот сейчас говоришь, что все кажется таким понятным и красивым. А когда до дела дойдет, то тот же Жасминов будет только на красивых баб смотреть». «А вот здесь, Белла, и находится главная роль свахи», — поднял указательный палец вверх я. «И в самом начале нашего разговора вы были абсолютно правы. Просто подобрать женщину и мужчину в пару — это и есть сводня. А подобрать так, чтобы их внутренние миры соприкоснулись правильно, Это высший пилотаж. Это и есть работа свахи. К сожалению, в нашем обществе это обесценивается. И вот на свах смотрят скептически, как на сводню. А вот у евреев это чуть ли не главное. Там редко, когда молодые сами друг друга находят. И такие браки как раз и распадаются. Нет, там специально обученные опытные женщины анализируют характеры жениха и невесты, перебирают варианты и подбирают пары так, что у них почти не разводятся. «А как же любовь?» – удивилась Белла. «Не путайте любовь и вожделение», – погрозил ей пальцем я. «Когда есть единение на духовном плане, будет и любовь. Да, часто бывает, что срабатывает биохимия, и людей просто тянет друг к другу. Но это все ненадолго. Человек привыкает к концентрации флюидов от партнера и уже не воспринимает его так остро. Это как в средние века Борджиа давали своим детям маленькие порции яда, и потом, когда дети вырастали, их ничем нельзя было отравить. Так и тут». «Ох, Муля, как ты все закрутил!» – вздохнула Белла и пожаловалась. «У меня аж голова распухла. И откуда ты все это знаешь?» «От верблюда!» – скривился я и тут же выкрутился. «Вы забываете, что у меня и отчим академик, и дед был академик. Родная тетка – профессор. В такой семье я воспитывался». «Да», – протянула Белла. «Воспитание – великое дело». Она посмотрела на меня и тут же добавила. «А еще кого посоветуешь? Ну, в смысле, пару найти. Мне же клиентская база нужна». «Можете потренироваться на Вере, которая с Нонной из кардебалета. Уверен, у нее тоже в личной жизни не все хорошо». Белла кивнула. «Ну вот, две кандидатуры есть. Занимайтесь. На первых порах и этого вам за глаза хватать будет. А потом я вам столько девчат подгоню, что вы и не рады будете». В дверь постучали. «Ох уж эти соседи!» – проворчала Белла. «Поговорить спокойно не дадут». «Так ведь второй день свадьбы», – сказал я. «Пришла пора похмеляться». Мы вышли с Беллой к остальным гостям. Стол уже давно был накрыт, гости навеселе. Дальнейшее я не помню. На работу я, соответственно, шел, не выспавшийся и хмурый. Хмуро вошел в кабинет, хмуро поздоровался с коллегами, хмуро сел за свой стол и зарылся в бумаге, изображая созидательную деятельность. А на самом деле я мечтал о таблетке антипохмелина, которая поможет унять кузнецов-стахановцев у меня в голове. Они словно сговорились и молотили кувалдами то по мужичку, то по остальной мозговой субстанции. Ну или что там после двух дней пьянок у меня осталось? Я немного злился. Герасим с утра предложил похмелиться. Остальные нагло дрыхли. Артистам на работу после обеда, а пенсионерам и домохозяйкам вообще не надо. Гришка, гад такой, предусмотрительно взял отгул на заводе. У меня отгулов не было. Пришлось брать себя в руки и пилить на работу. Еще и Дуся как назло не пришла. А мне бы с утра жиденького супчика или кашки на молочке. Самое оно было бы. Но думаю, что Дусе тоже сегодня непросто. И вот сижу я такой, никого не трогаю, как вдруг заявляется Козляткин и говорит: «Бубнов, зайди ко мне». И голос у него такой недоброжелательный-недоброжелательный и официальный-официальный. Пришлось вставать и идти к начальству, мечтая о том, чтобы перегара от меня слышно было не на полкилометра. Но я ошибся. Когда я зашел в кабинет, Козляткин мрачно на меня посмотрел и сказал: «Ты где был в субботу?» «Ну вот, началось», — вздохнул я. Можно было, конечно, начать выкручиваться, но состояние у меня сейчас было такое, что все было по барабану. Поэтому я легкомысленно сказал: «Вот, купил». У Козляткина глаза полезли на лоб. «Ты совсем с ума сошел, Бубнов? Да я тебя сейчас по статье уволю!» Он бушевал еще минут 10, а я стоял и думал только о том, чтобы выдержать эту экзекуцию криком и чтобы мои стахановцы долбили кувалдами мой мозг с меньшим энтузиазмом. «Пиши заявление на увольнение», — резко прервав излияние, велел Козляткин. «Листочек тогда чистый дайте», — попросил я. «И что, не будешь оправдываться и доказывать, что так случайно получилось?» — удивился он. «А что тут доказывать?» — пожал плечами я. «Виноват, значит, виноват. Только увольте меня, пожалуйста, прямо сейчас, сегодняшним числом. И я домой пойду. Худо мне». «Я вижу», — проворчал Козляткин, но листочек не дал, пожадничал. Я уже прикидывал, что делать дальше, когда он вдруг сказал: «Иди проспись, Муля, и чтобы я больше такого не видел. Что хоть за повод у тебя был?» «Свадьба», — проворчал я, мечтая поскорее свалить домой. «Точнее, две свадьбы. Отчим женился на своей аспирантке и соседи. А я туда-сюда бегал. Вот и результат. Не рассчитал». «А-а-а!» — усмехнулся Козляткин. «Тогда ясно. Сам такой по молодости был. Он задумался, а потом сказал. Ты давай-ка дуй домой, проспись. А чтоб завтра как огурчик был, свежий румян. Это понятно? Понятно, кивнул я. Ну вот и хорошо, сказал Козляткин и вдруг добавил. Но не думай, Муля, что я такой добренький и разрешаю тебе рабочее время прогуливать. Ничего подобного. В воскресенье отработаешь. Я вздохнул, а Козляткин продолжил. Мы едем на охоту. И, видимо, мой ошалелый взгляд пояснил. Будут товарищи оттуда. Он показал пальцем вверх и многозначительно посмотрел в потолок. Затем перевел взгляд на меня. И я очень рассчитываю, Муля, что ты поможешь мне. Я осторожно кивнул, стараясь не потревожить кузнецов в голове, которые, кажется, чуть выдохлись и решили устроить небольшой перекур. Но Козляткин, видимо, воспринял все как-то не так, потому что сказал. Саму задачу я озвучу непосредственно перед охотой. А то тебе сейчас хоть кол на голове тиши. Все, иди спать. Я вышел из кабинета высокого начальства, изрядно озадаченный. И хоть в голове мысли плавали посреди туманной субстанции, мешая сосредоточиться, я все же понимал, что это не просто увеселительная прогулка. Но, надеюсь, Козляткин никого грохнуть не прикажет. Я забрал из кабинета свои вещи, что-то пробормотал про неотложную работу. Судя по скептическому выражению лица Ларисы, даже она мне не поверила. Ну и ладно. Остро хотелось пить. Так что мои губы стали словно залитые цементом. Я понял, что до дома так не дойду. Вошел в туалет, умылся и попил воды. Я пил эту чудесную, чуть отдающую ржавыми трубами воду. И мне стало чуточку получше. Так мне сначала показалось. И тогда я даже не подумал, чем все обернется. В общем, я медленно брел по коридору, углубившись в свои мысли, когда дорогу мне заступил комсорг. «Бубнов!» — воскликнул он злым, триумфальным голосом. — В субботу ты прогулял, я знаю! Я молча смотрел на него. Пол вокруг начал слегка покачиваться, а потом все быстрее и быстрее. Комсорг заверещал что-то еще. Кузнецы в голове проснулись и замолотили кувалдами еще сильнее. Пол уже ходил ходуном, а комсорг все визжал и визжал. И тут я не выдержал и изо всей дури дал ему в ухо.